Глава 68. Он закурил следующую сигарету, когда увидал Самару, которая пробиралась к нему между столов, держа в руках коробку с витаминами. Мужики оборачивались на нее. Казаки, а уж тем более женщины степи, в таких заведениях редкость. Опять. Она утомляла его этим почти постоянным выражением недовольства на лице. Какая же тяжелая женщина. Но Горохов терпел и старался быть с ней ласковым. Она ему реально помогла, и он это ценил. — Ну, поговорила, узнал он тебя? — Узнал, — буркнула казачка. — Сказал, будешь ждать тебя у клыка через 2 часа. — Тогда пора ехать, мне еще нужно собраться. Она повернулась и пошла к выходу. Инженер расплатился и пошел за ней. Надели маски, очки, вышли из заведения, уселись на квадроцикл и поехали из города навстречу встающему солнцу. Они доехали до участка, не обмолвившись ни единым словом. А там Горохов, едва слез с квадроцикла, сразу пошел и в который раз откопал свой ящик. Занеся его в палатку, скинул пыльник и стал готовиться. Самара села у входа, не раздеваясь. Сидела, глядела, как он перекладывает из ящика гранаты и мину направленного действия в рюкзак, как считает патроны для обреза, набивая их поясной патронтаж. Картечь справа, жаканы слева. Как проверяет и раскладывает магазины для пистолета. Он уже взял тяжелый баллон и стал вокруг его вентиля наматывать пластид, когда она, наконец, не выдержала. «Значит, выпивать не будем, спать не будем, значит, у тебя опять дело». «Самара...» — он старался говорить как можно мягче. «Понимаешь, у меня нет времени, совсем нет. Сейчас можно сделать важное дело, очень важное дело. Нельзя упускать шанс, понимаешь? Что еще за дело? Поверь мне, дело важное». «Для кого оно важное?» — спросила она зло. «Для тебя?» «Для всех, и для тебя тоже». «Для меня важно, чтобы ты тут остался со мной», — говорит она резко и добавляет. «Я старалась тебе понравиться, все делала. Ты мне понравилась». «Любить тебя — большое удовольствие, и готовишь ты хорошо, и чисто у тебя в палатке. Ни клещей, ни песка нет. Но я сразу тебе сказал, что я жениться не собираюсь и оставаться тут не намерен. Ты знала все заранее». «Знала», — все так же зло говорит казачка. «И будь помягче. Характер у тебя такой, что просто ужас. Так ты себе мужа никогда не найдешь». «Уже сватаются», — вдруг сообщает Самара. Горохов, который как раз достал из коробочки детонатор для пластида, замер и взглянул на нее. «Сватаются?» «Двое», — сообщила она с подковыркой, словно похвасталась. «И что, хорошие женихи?» Тут она чуть помрачнела и произнесла. «Да один-то неплохой. Из Южного Коша казак, степенный, уважаемый. Но он второй женой зовет. Его жена не рожает больше. А я второй не пойду. Не хочу». Горохов на секунду представил семейную атмосферу в той семье, в которой Самара будет второй женой. Но сдержался и лишь шмыхнул, едва не засмеявшись. — Что тут смешного? — резко спросила казачка. — Так, ничего. — А кто второй? — он перевел разговор, а сам достал из ящика карбоновую кольчугу. — Второй? А, сопляк. 19 лет ему. — Говорит, любит. — Говорит, сразу свадьбу сыграем, если ты меня не возьмешь замуж. Но бабы мне по секрету сказали, что он больше на приданое мое позарился. — На приданое? — А как же, я теперь невеста с приданым, — она перечисляет с гордостью. — Квадроцикл у меня отличный, ружье новое, такое, каких и у наших казаков нет. Денег 120 рублей, серьги родовые есть. Я теперь невеста богатая. Горохов улыбается. — А ну, пойди сюда. — Чего? — она смотрит на него из-под лоби. — Иди сюда! — он тянет к ней руку. Она отстраняется. — Зачем это? — Поцеловать хочу невесту с приданым. Она задирает подбородок потолку и говорит высокомерно. — Перебьешься! К городским своим езжай! Или к тем дурам, что голыми по кабакам пляшут! — Ты глянь на нее! — восхищается инженер. — А раньше сама лезла. Думала, что замуж возьмешь, вот и была ласковой. «Так, значит, не дашь по старой памяти?» Горохов усмехался и восхищался ею одновременно. «Сказала же, я тебе не шалава городская. Я только мужу, да, может, еще жениху дам. «Ну ладно», — честно говоря, инженер даже чуточку расстроился. Он поднял винтовку с оптикой и протянул ее Самаре. «Держи». «Мне?» — удивилась она. «Мне она там не пригодится. А тебе для приданого подойдет. Вещь дорогая». Он протягивает казачке еще 4 полных обоймы к оружию. «Выбирай мужа получше». А Самара, взяв обоймы, держит их. Ждет какое-то время и кидает их на войлок, а сама бросается на Горохова, обнимает его крепко, горячая, сильная, и целует губы со всей страстью. Горохов собрал вещи. Кажется, все. Рюкзак тяжелый, не поднять. Баллон один весит 10 кг. Мина, гранаты, рации, патроны, сухпай. Самара сидит на полу, переплетает косу. Она еще не одета, а он уже берет рюкзак, взваливает его на плечо, выходит на улицу. Мотоцикл, бак полон, на багажнике канистра с водой и сумка с полным пакетом медицинской помощи. Тут тоже все в порядке. Он кладет рюкзак за канистрой и начинает крепить его ремнями. Почти рассвело, он оборачивается на запад. Смотрит на слепящий красный диск, который уже оторвался от барханов и летит в небо. Денек. Денек грозится быть жарким и в прямом, и в переносном смысле. Можно было бы уже и поесть, но некогда. Пока что он достает сигарету. Жаль, что не удалось поспать этой ночью. Но это единственное, о чем он жалеет. Да, чуть не забыл проверить главное. Инженер хлопает себя по карманам. Коробка фильтра от противогаза. Тут маска тоже при нем. Все в порядке. Он поднимает глаза. К нему спешит Толик. Как раз вовремя. Слушай, дурацкая у него манера начинать говорить еще издалека. Женя сегодня уложит последние трубы, а нам еще нужно почти 3000 метров. Баржа с трубами еще не вся выгрузилась. Там эти портовые не торопятся. Может, съездить поторопить их? Слушай, Толя... Горохов делает паузу, подбирая слова, а сам лезет во внутренний карман пыльника. Сделай вот что. Найди Дячина, собери рабочих, возьми все, что ценное, что сможете увезти, и езжайте к реке. Что? К реке? Зачем? Раму делать. Ты забыл? Она уже готова, только трубы на нее клади и пускай воду. Толя, послушай меня внимательно, чтобы не задавать лишних вопросов. Он протягивает Баньковскому сверток с золотом, который получил от папы, и катушку драгоценной оловянной проволоки. Вот, возьми. Рассчитаешься с людьми. Тут хватит и тебе, и Дячину, и всем рабочим. Всем хватит, учитывая премиальное. Но сейчас вы соберете все ценное, поедете к реке, поймаете любую баржу, что идет на север, и уплывете отсюда. Что? Уплывем? А вышка? А вода? — не понимал Баньковский. — Все бросаешь тут и бежишь отсюда. Толя, у нас скоро будут неприятности. Уводи отсюда людей побыстрее. Вышку и воду — все бросаешь. За те деньги, что ты занял на наше дело, не переживай. Никто у тебя ничего никогда не спросит. — А ты? — все еще не понимал Толик. — А я закончу дела и найду тебя в Соликамске. Ты же пока уводи отсюда людей в безопасное место и рассчитай их. — Ну, ты найдешь меня? — уточнил Анатолий, который все еще ничего не понимал. — Найду, найду! — обещал инженер, думая о том, что очень надеялся. Очень бы хотел хотя бы еще один раз встретиться с ним. — Я ничего не понимаю. Баньковский смотрел то на инженера, то на деньги. — Толя! — Горохов уже начал повышать голос. — Не надо ничего понимать, уводи людей. После встретимся. И еще раз говорю, ты отвезешь их не в город, не на пирсы. Ты отвезешь их к реке, и там поймаешь любое судно, что идет на север. Понял? Понял. Ну, у Толика, конечно же, была еще куча вопросов. И Горохов, чтобы не продолжать этот разговор, повернулся к мотоциклу и увидал ее. Самара была одета, собрана. Вопросов она задавать не собиралась. В руках казачка держала подаренный инженером навехонький дробовик, а из-за ее спины торчал в небо ствол подаренной им же винтовки. «Собирай палатку, собирай все, что можешь, все, что ценное, и уезжай в Кош», — произнес Горохов. «Я с тобой поеду». Она как будто просто ждала повода, чтобы опять начать с ним спорить. «Да что за баба такая?» Инженер стянул перчатку и стал растирать лицо рукой. Жаль, что не поспал сегодня. Потом поднял на нее глаза. Ты невозможная женщина. Ты все время споришь. И если что-то не по-твоему, ты сидишь потом полдня такая злая, что вокруг тебя все окисляется и без кислорода. Наверное, поэтому я не хочу на тебе жениться. Может, Самара и не все поняла из его последней фразы. Но главное, она уловила, и у нее на эти его слова сразу нашелся достойный ответ. «Если возьмешь замуж, никогда с тобой больше не поспорю. Буду тебя слушаться». «Не ври», — произнес инженер. «Ты лучше собирай палатку и езжай к Васильку. И выбери себе хорошего мужа». Она смотрела на него обиженно. Баньковский стоял тут же и глядел на него с недоумением. А он больше не мог говорить. У него уже не было времени. Горохов, не прощаясь и больше не оборачиваясь, завел мотоцикл и поехал к скале, напоминающей клык. Конечно же, Палыч был против. — Ты дурак? — просто спросил он. — Там нужна войсковая операция. — Да, ты прав. Но нарыв нужно вскрыть. — Вскроем. Сейчас садимся и вместе едем в центр. Пишем рапорты, просим армейских. Ты с передовой группой, с разведкой грузишься в тот же день и плывешь брать этих Викторов. А я следом иду с минометами и саперами. И мы все эти центры, что они строят или уже построили, все сносим под ноль. Оборудование забираем, а все остальное в руины. — Палыч, — Горохов был тверд, — дружище, все, что ты предлагаешь, все это правильно, только вопроса это не решит. Я только начну грузиться солдатами на баржу, а к ним уже полетит весточка. Они уйдут. Уйдут на юг, туда, куда никто, кроме даргов, забраться не может. И ты можешь все взорвать, все оборудование из их биоцентра вывести, но это ничего не изменит. — Ничего. Я же прикрыл их санаторий в Губахе, а они просто переехали сюда. И начали все по новой, да еще и с новым размахом. Главное — это не оборудование, не здание. Главное — это они, эти Виктор Тесеем. Блин, что за имечко. Они уйдут, найдут себе нового папу Дулина и начнут все по новой, понимаешь? А если пойдешь туда без солдат, они просто тебя убьют, — заметил Палыч. — И что это изменит? — У меня есть пара козырей в рукаве, — он помолчал. — Да пойми ты, Палыч, я же в шаге от них, в шаге! Когда еще удастся так близко подобраться к этой сволочи? — Дурак ты, Горохов, что с тобой делать? Старик вздохнул и вдруг догадался. — Рапорт буду писать. Обязательно укажу, что ты склонен к необдуманным и рискованным решениям. — Не вздумай, — строго произнес Горохов, доставая бумагу, на которой были набросаны берега реки возле Палазна. — Вот, видишь, мысок? Тут у них стоянка лодок. Узнаешь ее сразу. Берег пологий, тут же навес для квадроциклов. Его издали видно. Встанешь на якорь в полукилометре ниже города, но у левого берега. Вот тут, видишь? Горох воткнул пальцем в карту. — Вижу, — нехотя отвечал Палыч. — Надо рации настроить. — Да, надо, — согласился инженер, про себя радуясь, что Палыч уже смирился с принятым им решением. — Связь мне понадобится.